Хотя я ходил иногда к Ивану Константиновичу Маркову, так звали кассира, с подарками. Но наши подарки, состоявшие из свечей, мыла, масла и других хозяйственных принадлежностей, были ничто в сравнении с тем Могорычом, который он получал от крупных менял, как, например, Смирнова, Соболева и других. Золото и серебро, сначала выдававшиеся по номинальной цене, то есть по 5 рублей 15 копеек за полуимпериал, на какую угодно сумму безразлично. Вследствие сильного на него спроса от иностранных контор и большой потребности в нем для ведения войны в Турции, в скором времени стало быстро подниматься и исчезать из обыкновенной внутренней торговли. Вследствие этого банк стал производить ограниченную выдачу. На каждое приходящее лицо положено было давать по 5 полуимпериалов, а серебра не свыше как на 25 рублей. Для лиц, отъезжающих за границу, то есть на заграничный паспорт, звонкой монеты по номинальной цене выдавалось на 300 рублей. Но охотников получить золото и на такую маленькую сумму было столь много, что в подъезде банка происходила неимоверная давка, а к дверям кассы принуждены были, кроме швейцара, ставить еще военный караул. Кроме менял, почти все апраксинские, щукинские и гостиннодворские торговцы посылали своих свободных приказчиков и мальчиков за золотом. Даже барыни и барышни, в том числе и сестры нашего хозяина, лезли в эту разношерстную толпу для того, чтобы заработать рубль или полтора. Но, впрочем, посторонним это не всегда удавалось. Они иногда не попадали в очередь. Зато крупные менялы, как хорошо знакомые со всем банковским персоналом, проходили туда беспрепятственно, по нескольку раз в день, и выносили золото и серебро мешками. Мне не приходилось доставать много золота. 5 штук положенных полуимпериалов я, конечно, приносил ежедневно, а через день или два Иван Константинович давал мне по 20 штук. Но тогда к номинальным 103 рублям я прибавлял еще 3 рубля, то есть вручал ему 106 рублей за 20 полуимпериалов. Конечно, эта операция велась так, что была по возможности незаметна для посторонних. Прежде всего, я должен был обратить внимание Ивана Константиновича на себя взглядом, то есть значительно подмигнуть и показать пантомимою просимое мною число золотых и предлагаемый Могорыч. Затем, отдавая деньги, отойти в сторону и дожидаться, когда он меня позовет тоже взглядом или ловким кивком головы. Затем он, взяв от меня деньги и проверив их незаметно от публики, немного погодя, то есть прежде отпустив некоторых близ стоящих, приказывал счетчику завернуть в бумажку мои полуимпериалы и передать мне. Получив сверток, я уходил, не пересчитывая его в кассе. Живший тогда у нас хозяйский племянник Костя Воробьев доставал почти ежедневно по 100 и более полуимпериалов. Но об нем речь впереди. Я сказал уже раньше, что жил у хозяина честно только первые 2 года, а потом меня начал искушать бес. Ходя по Петербургу с разными хозяйскими поручениями, я нередко видел, как другие мальчики лакомятся или курят папироски. И потому при виде разных выставленных лакомств у меня тоже слюнки текли. И я подумывал, как бы хорошо было попробовать того или другого. И в это время я вспоминал о нашей постоянно открытой выручке и соображал, что могу совершенно незаметно взять, сколько мне потребуется.